Глава 6. Творческая среда. Даже самый отвлеченный ум не может избежать влияния среды, в которой пребывает тело. Нет такого человека, который был бы совершенно невосприимчив к впечатлениям, поступающим снаружи по каналам восприятия. Может показаться, будто творческая личность способна пренебречь средой и счастливо трудиться в самых тяжелых условиях. Микеланджело скрючивался в три погибели на лесах, расписывая свод Сикстинской капеллы. Кюри замерзали в ветхом здании своей парижской лаборатории. А бесчисленные поэты уносились в своем воображении прочь от грязных съемных комнатушек. Однако на самом деле пространственно-временной контекст, в котором существует творческий человек, все же влечет за собой последствия, которые зачастую остаются незамеченными. Подходящее окружение важно во многих смыслах. Оно может влиять на создание чего-то нового и на то, будет ли это новое принято. Неудивительно поэтому, что творческие личности тянутся к центрам активной деятельности в своей области, ведь там их работа может иметь шанс на успех. Сонмы художников, поэтов, богословов и ученых от века к веку стремились найти прекрасные уголки природы, надеясь, что величественные пики или бушующее море подарят им вдохновение. Однако, как показывает недавнее исследование, от всех прочих людей творческого человека отличает то, что в каких бы условиях он ни находился, на всю окружающую его роскошь или, наоборот, нищету, он смотрит по-своему, привнося собственные черты, отражающие ритм его мысли и привычного образа действия. В этом своем мире он может позабыть обо всем остальном и сосредоточиться на следовании за музой. Оказаться в нужном месте. Крупные центры знаний и коммерции всегда, как магнитом, влекли амбициозных людей, стремившихся оставить свой след в культуре. Со времен Средневековья мастера-ремесленники ездили по всей Европе, строя соборы и дворцы, кочуя из одного богатого города в другой. Миланские каменщики воздвигали крепости для рыцарей Тевтонского ордена в Польше. Венецианские архитекторы и живописцы украшали дворцы российских царей. Даже Леонардо да Винчи, живой образец истинной креативности, менял одного покровителя за другим, смотря по тому, мог ли тот или иной герцог, папа или король финансировать его смелые мечты. Есть три веские причины считать место проживания важным фактором. Во-первых, человеку необходима возможность доступа к сфере, в которой он планирует работать. Информация не распределена в пространстве равномерно, она концентрируется в определенных географических точках. В прошлом, когда диффузия информации была выражена слабее, для изучения одних разделов физики ехали в Геттинген, а для изучения других – в Кембридж или Гейдельберг. Даже сейчас, после появления фантастических средств обмена информацией в электронном виде, Нью-Йорк остается лучшим местом, где подающий надежды художник может из первых рук узнавать о том, что происходит в мире искусства и какие грядущие тенденции обсуждает сегодня богема. А вот для изучения океанографии, экономики, астрономии Нью-Йорк далеко не оптимален. Креативному письму или гравюре, пожалуй, стоит учиться в Айове, а в Питтсбурге вы узнаете о нейронных сетях то, чего вам не расскажут больше нигде в мире. Наши респонденты часто переезжали туда, где могли получить нужную им информацию. Субраманьян Чандрасекар перебрался из Индии в Кембридж изучать физику. Фриман Дайсон отправился в Корнелл к Ричарду Фейнману. Нина Холтон поехала в Рим изучать технику бронзового литья. Порой не сам человек выбирает место, где он хотел бы углубить свои познания, а возможности обучения, имеющиеся в конкретном месте, привлекают его интерес и вовлекают в определенную сферу. Когда Бренда Милнер попала в Монреаль, там, в университете МакГилла, начинал преподавать Дональд Олдинг Хэбб. Его семинары произвели на Милнер такое впечатление, что и она, и ее муж сменили направление своей исследовательской деятельности и стали одними из первых представителей этого сообщества. Маргарет Батлер оказалась в национальных лабораториях «Аргон» в тот момент, когда в биохимических исследованиях начали впервые использовать компьютеры. Возможность стать первопроходцем в этой области стимулировала в ней интерес, который сохранился на всю жизнь. Розалин Яллоу заинтересовалась медицинской радиологией потому, что оказалась в месте, где имелся весь необходимый инструментарий для исследований такого рода. Конечно, знание как таковое хранится не в какой-то географической точке. Его носителем является учреждение, местная традиция или конкретный человек, который, так уж сложилось, живет именно здесь. Чтобы научиться лить бронзу, стоит поглядеть, как это делают старые итальянские мастера. А хочешь учить психологию у Хэбба? Поезжай в Монреаль. Вторая причина, по которой то или иное место может способствовать креативности, заключается в том, что стимулирование новизны происходит неравномерно. В некоторых точках плотность взаимодействия, интерес к новым идеям и частота их появления выше, чем в других. Таким образом, здесь человека, уже готового отойти от традиции в пользу эксперимента, поощряют более активно, чем в другой, более консервативной и подавляющей свежую мысль среде. Молодые художники, которые в конце XIX века слетались со всего мира в Париж, погружались в плодотворную атмосферу, где новые идеи, новые способы выражения и новые стили сменяли друг друга и вызывали к жизни все новые и новые явления. Новелист Ричард Штерн рассказывает, как вдохновение творческого человека может зависеть от подобного разнообразия. «В юности, читая Хемингуэя, Фицджеральда и других писателей, я мечтал отправиться за границу. Когда я отправился путешествовать, мне было невероятно интересно. Я стал другим человеком, был оторван от всего, что меня связывало, замечал все, что было не так, как я привык. Видеть различия вообще было очень важно. Важно было учить языки, хоть я и считал, что не способен к ним. Важно, как говорили о том, что было другим, формулы были другие. Все это было невероятно интересно. Впервые я поехал за границу, когда мне был 21 год. Тогда я начал вести дневник, и до сих пор его веду. В основном это было для того, чтобы не рехнуться. Столько всего вокруг приходилось узнавать и осваивать. Если я это мог записать, то тревожиться становилось не о чем. Поездка моя оказалась важна и в этом смысле тоже. Для физиков-теоретиков, таких как Фриман Дайсон, стимуляцию со стороны коллег из соседних кабинетов заменить нельзя ничем. Наука – дело коллективное, даже более коллективное, чем искусство. В горячих точках информация прирастает куда быстрее, потому что мысль одного человека опирается на мысли многих других. Есть и такие места, где всякая новизна подавляется. Некоторые утверждают, что университеты, например, слишком фанатично исполняют свою основную функцию сохранения знаний и потому не слишком удачно стимулируют творческое начало. Вот что говорит о доводах за и против этой позиции Энтони Хект. Он рассматривает вопрос с позиции поэта, однако его аргументы могут быть отнесены и к другим сферам. В последнее время было немало поэтов, считавших, что поэты, получившие академическое образование, становятся сухи, как пыль, лишены воображения, порыва и всего такого прочего. Я с этим не согласен. Учебное заведение тут ни при чем. Да, если ему позволить, оно обкорнает ваше воображение, но это совершенно не обязательно. Учебное заведение – это просто место, где человек делает определенную работу и живет рядом с определенными людьми. Люди, с которыми ты живешь, в целом отнюдь неплохи. С ними интересно, они эксцентричны, обладают развитым воображением и яркой личностью, активны, противоречивы. По-моему, жить с такими людьми приятно. Вот в какой-нибудь коммерческой организации все было бы не так, потому что там все очень стараются соответствовать. Наконец, доступ к сообществу тоже распределяется неравномерно. Центры, в которых легче происходит реализация новых идей, совсем не обязательно совпадают с точками, где хранится информация или наилучшим образом стимулируется мышление. Порой случается, что художников или ученых привлекают в довольно заурядное место внезапно появившиеся деньги. И тогда это место, по крайней мере, на какое-то время, превращается в один из центров соответствующего сообщества. Когда в 1890-е годы Уильям Харпер сумел убедить разбогатевшего на нефти Джона Рокфеллера расстаться с парой миллионов и основать университет в кукурузных полях к югу от Чикаго, новое учреждение почти сразу же привлекло к себе ряд ведущих ученых с северо-запада страны. Собравшись вместе, они создали в этой глуши великолепный научно-исследовательский центр. 80 лет спустя аналогичная история повторилась дальше к западу. Техасский университет, получив в свое распоряжение нефтедоллары, привлек в Остин новое поколение ведущих интеллектуалов. Нефть – это лишь один из многих инструментов финансовой привлекательности, смазка для дрейфующих с одного места на другое академических сообществ. Стоит корифеям обосноваться в каком-то месте, как оно тут же приобретает неотразимую привлекательность в глазах молодых людей с аналогичными интересами. Джордж Стиглер, работающий на факультете, сотрудники которого получили больше нобелевских премий, чем представители любого другого факультета в мире, приводит несколько объяснений этого. «Интеллектуальная атмосфера, в которой вы находитесь, во многом определяет качество вашей работы. В области экономики Чикагский университет представляет собой сложившуюся непростую агрессивную политическую среду. Вы окружены одаренными людьми, которые очень не прочь осадить вас, если вы возьметесь за какую-то ерунду или пойдете не по тому пути, но также охотно помогут вам в работе над многообещающими проектами. Очень, очень полезная среда». Карьеру Джона Бардина можно назвать типичной. Аспирантом он учился в Принстоне, где стал вторым подопечным Юджина Вигнера, видного физико-теоретика, в 1963 году получившего Нобелевскую премию. Неудивительно, что многие из студентов Вигнера тоже заняли ведущие места в том же сообществе. Затем Бардин поступил на работу в Bell Research Laboratories, куда шли многие талантливые молодые физики. Вот как он описывает царившую там атмосферу. «В Bell Labs была собрана выдающаяся группа специалистов по теории твердого тела. В самой организации группы теоретиков как таковой не было, но их кабинеты были расположены по соседству, и теоретики могли постоянно общаться, хотя и подчинялись разным экспериментальным группам. Таким образом, теория и практика были тесно связаны между собой». Там было невероятно интересно, потому что все очень рьяно стремились использовать квантовую теорию, чтобы изготовить материалы для новых телефонных систем. Работая в Bell Labs, Бардин создал теорию полупроводников, благодаря которой стало возможным революционное изобретение транзисторов. За эту работу Бардин и двое его коллег получили в 1956 году Нобелевскую премию. Затем Бардин перебрался в Иллинойский университет, где погрузился в проблемы сверхпроводимости, сулившие воплощение средневековой мечты о вечном двигателе. неподвластном трению механизме, который теоретически мог бы работать вечно. В 1957 году Бардин принял участие в разработке теории, ставшей новой вехой в развитии сферы, и в 1972 году с двумя другими коллегами получил за это еще одну Нобелевскую премию. Вот как он объясняет причины своего ухода из Bell Labs. «Одна из причин, заставивших меня в 1951 году перейти в Иллинойский университет, заключалась в том, что я полагал, будто сверхпроводимость является вопросом чисто теоретическим, не имеющим практического применения, а значит, заниматься ею будет лучше в академической среде. А Фред Сайдс, первый аспирант Юджина Вигнера в Принстоне и мой давний добрый друг, приехал с группой сотрудников из Карнеги Тек, ныне Карнеги Меллон, чтобы основать в Иллинойском университете группу физики твердых тел. Я подумал, почему бы и мне туда не поехать? Группа для работы уже есть, а значит, работать над физикой твердых тел будут очень серьезно. Так оно и было. Наша работа привлекала талантливых аспирантов из Калтеха и Митта. Если они хотели изучать физику твердых тел, научные руководители сразу отправляли их к нам, потому что лучше места для этого не было. В науке, а также в искусстве, бизнесе и политике, выбирать правильное место так же важно, как и при покупке недвижимости. Чем ближе к крупным исследовательским лабораториям, журналам, факультетам, институтам и конференц-центрам вы находитесь, тем проще добиться того, чтобы вашу идею услышали и оценили. В то же время близость к центрам силы несет в себе и отрицательную сторону. Об этом лучше других известно Дональду Кэмпбеллу, который предостерегает молодых ученых от опасностей, связанных со слишком скорым погружением в пронизанную конкуренцией и высоким давлением среду за стенами университета. «Я считаю, что среда – очень важный фактор. Должность доцента психологии в университетах большой десятки, где условием получения стипендии является подготовка 5 публикаций ежегодно в течение 5 лет, вариант гораздо менее привлекательный, чем британская система, в которой тот же Фрэнсис Крик мог годами не публиковаться, но оставаться в системе благодаря уважению, которое к нему испытывали коллеги. В этом варианте гораздо меньше давления и больше свободы, чтобы выяснять и пробовать, не боясь неудачи. Люди приспосабливаются, выдают по 5 публикаций в год 5 лет подряд. Но из-за этого давления, из-за высокой скорости и больших объемов работы, их творческий потенциал падает, а с ним и способность подготовить целостную рукопись. Вот смотрите. Допустим, вам предлагают работу в 2 местах. Преподавательская нагрузка одинаковая, и там, и там. На одном месте от вас будут все время требовать публикаций. Другое будет очень хорошо вам подходить, и давление там будет меньше. Репутация у этих 2 учреждений, конечно, разная. Какое место вы выберете? Лично я могу сказать однозначно. Берите то, где над вами не будут тяготеть штатные обязанности, и при этом вы сможете спокойно вести исследования и заниматься интеллектуальной деятельностью. Как и для всего остального, о чем мы узнали из рассказов этих людей о своей жизни, единого рецепта здесь нет. Нет правила, которое позволит однозначно определить, где лучше всего развивать свою креативность. Да, переход в центр, где копится информация и ведутся работы, разумный, а иногда даже необходимый шаг. В ряде сфер есть всего одна такая точка на весь мир, всего одно место, где можно учиться и практиковаться. Но там, где наиболее бурно кипит работа и, как следствие, имеет место сильное давление, должны быть и недостатки. Куда же лучше отправиться? Увы, универсального ответа не существует. Креативность зависит не от внешних факторов, но от твердого намерения человека делать то, что должно. При выборе оптимального места работы следует отталкиваться от личных черт человека и от характеристик его работы. Если вы скорее интроверт, то, возможно, пожелаете вначале довести свою работу до совершенства и лишь затем выходить на свет. А если вы склонны к экстраверсии, вам, возможно, понравится с самого начала конкурировать с коллегами. В любом случае, неверный выбор, по всей вероятности, станет помехой на пути развития вашей креативности. Вдохновляющая среда. Первый черновик этой главы я написал в крошечной двухметровой келье с каменными стенами и двумя французскими окнами, выходящими на восточный залив озера Комо, что находится в северной Италии, у подножия Альп. 500 лет назад в этой келье жили монахи-отшельники, а построена она была над часовней, посвященной Мадонне Монсерратской. Прежняя часовня давным-давно обрушилась в озеро. В окне между переплетенными ветвями лавров, дубов, кедров и буков, за скалами, на которых построена новая часовня, я вижу огромное озеро. По нему с севера на юг бегут волны, а все вместе это походит на бьющегося в цепях сказочного дракона. Стены кельи покрыты надписями и рисунками, оставленными прежними обитателями этого уединенного жилища. Им, как и мне, повезло. Фонд Рокфеллера предложил им провести целый месяц на вилле Сербеллоне в надежде, что великолепные виды, живописные лесные тропинки и романтические руины подтолкнут их к новым научным победам. Путей десятки, сосен тьмы и тьмы, прекрасным этим видом несть числа, гласит похожее на хокку стихотворение, нацарапанное посетителем из Гарварда. За гостем гость, идей десятки тысяч, гармонией пронизанные дни. Солнце в воде дробится, волны сверкают сталью. Где-то запела птица, ветви затрепетали. Колокола Белладжо, новой зари благовест. Рай на земле ученых, часовня и мир окрест. Еще одно стихотворение, на сей раз написанное рукой гостя из Сассекского университета, что в Англии, кончается так. «Мольбу приносим, чтоб здесь, под куполом из сосен, под сенью древ, всем месте силы, познания яблоко вкусили». Подобные надежды отнюдь не беспочвены. За прошедшие века деревню Белладжо, где находится вилла Сербеллоне, посещали такие выдающиеся личности, как Плиний-младший, Леонардо да Винчи, поэты Джузеппе Парини и Ипполито Ниево. Последний, пребывая на Сицилии, однажды написал, что «с радостью отдал бы месяц жизни в Палермо за 24 часа в Белладжо». Все они приезжали для того, чтобы местная волшебная атмосфера укрепила их дарование. «Я чувствую, что меня окружает природа во всех ее проявлениях, и будет в глубинах моей души отклик, который я пытался выразить в музыке», — писал Франц Лист, которому тоже довелось здесь побывать. С самой высокой точки виллы видны по меньшей мере три аналогичных места на другом берегу озера. Монастера, прежде монастырь для монахинь из хороших семей, а ныне вилла, отремонтированная итальянскими физиками, которые собираются там, чтобы поразмыслить и поспорить о кварках и нейтрино. Вилла Калина, ранее служившая местом отдыха немецкого канцлера Конрада Аденауэра, а сегодня – место сбора немецких политиков. И вилла Вигоне, выстроенная патриотами в наполеоновскую эпоху и использующаяся сегодня для проведения конференций, на которых встречаются итальянские и немецкие ученые. Воздух этих гор, аромат азалий, зыбкие отражения старых церквушек в похожих на фьорды заливах. Все это должно побуждать посетителей писать прекрасные полотна, сочинять величественную музыку и размышлять. Ницше написал свой труд «Так говорил Заратустра» в прохладе раскинувшейся неподалеку долины Энгадин. Вагнер любил писать музыку на вилле в Равелло, откуда открывался чарующий вид на Тиренское море. Петрарка обретал вдохновение в Альпах и писал на вилле близ Адриатики. Европейские физики начала 20 века, казалось, черпали лучшие свои идеи, покоряя горы или любуясь звездным небом с их вершин. Вера в то, что окружающий нас мир способен серьезно влиять на наши мысли и чувства, бытует во множестве разных культур. Китайские мудрецы писали стихи в изящных павильонах, на маленьких островках или в причудливых садовых домиках. Индийские брамины удалялись в леса, где им открывалось сокрытое за иллюзорной завесой. Христианские монахи так хорошо умели находить прекрасные виды, что в большинстве европейских стран даже бытует мнение, что в самых прекрасных горах и долинах, которые обязательно следует посетить, непременно должна быть выстроена обитель или монастырь. Аналогичную картину можно наблюдать и в США. Принстонский институт специальных исследований в области физики и его брат-близнец в Пало-Альто, где работают над вопросами бихевиористики, расположены в прекраснейших местах. По бескрайним землям, принадлежащим штаб-квартире Educational Testing Services, бродят олени. Научно-исследовательский центр любой корпорации, которая хоть чего-нибудь стоит, непременно располагается посреди цветущих полей или на побережье, где слышен шум прибоя. Аспенские конференции проходят в прозрачном, пьянящем воздухе скалистых гор. А институт Солка, напоминающий своими очертаниями Минойский храм, высится над утесами Ла-Хойя. Считается, что такие места подстегивают и освежают мысль, вызывая к жизни новые творческие идеи. К сожалению, нет, и, наверное, не будет никаких доказательств того, что красоты природы действительно способствуют креативности. Да, значительное количество творческих произведений в музыке, изобразительном искусстве, философии и науках были созданы в прекраснейших местах Земли. Но разве не были бы они созданы и в том случае, если бы их авторы оставались узниками дымных городских переулков или выхолощенных пригородных районов? Без контрольного эксперимента узнать это наверняка невозможно, а если учесть, что творческая работа уникальна по определению, такой эксперимент вряд ли когда-нибудь удастся провести. Тем не менее, слушая рассказы творческих личностей, приходится предположить, что мыслительный процесс творца происходит не в полном отрыве от окружающего его мира. Правда, простая причинно-следственная связь здесь не просматривается. Прекрасный вид – не серебряная пуля, вбивающая в голову новую идею. Дело тут скорее в том, что если разум человека находится в состоянии готовности, то, оказавшись в прекрасном месте, этот человек скорее отыщет новые связи между пришедшими ему в голову идеями, сможет по-новому посмотреть на вопросы, над которыми работает. Но готовность разума – условие обязательное. Это значит, что человек вступает в ситуацию, имея в глубине сознания некий вопрос, а также располагая необходимыми навыками работы с символами. В противном случае ничего, скорее всего, не произойдет. К примеру, Джон Рид из Citicorp вспоминает два эпизода из своей профессиональной жизни, случившиеся с интервалом в несколько лет. Во время этих эпизодов он ощущал особый творческий подъем. Оба были связаны с осознанием крупной проблемы, стоявшей перед компанией, и поиском подходящих решений. Как в большинстве требующих креативности ситуаций, сформулировать проблему было важнее, чем предложить решение. В обоих случаях Рид писал сам себе письма по 30 с лишним страниц, подробно рассказывая обо всех вопросах, стоящих перед компанией, всех опасностях и возможностях, ожидающих ее в следующие несколько лет, обо всех шагах, с помощью которых можно было бы наиболее выигрышным образом обойти ситуацию. Интересно, что Рид писал оба письма не в офисе, а там, где мог расслабиться. Первое было написано на побережье Карибского моря, а второе — на скамейке в одном из парков Флоренции. Вот как, по его словам, появилось второе письмо. «Я часто пишу себе письма. Некоторые я потом не выбрасываю, а храню. В сентябре, перед началом третьего квартала, я работал по выходным, устал, и мне пришлось на неделю уехать в Италию, просто чтобы от всего отключиться. Сначала я поехал в Рим, а потом во Флоренцию. Я рано вставал, бродил по улицам, сидел на скамейке в парке. Все это между 7 утра и полуднем. А потом, во второй половине дня, ходил по музеям и все такое. У меня была записная книжка, купленная в Италии, и я писал длинные эссе о том, как идут дела и что меня тревожит. Это помогало мне упорядочить мысли. Во второй половине дня я ничего не делал. К концу третьего квартала я произвел перестановки в организации. Я недавно откопал свои старые записки и был потрясен тем, насколько велико было совпадение. 80% или 90%. Между тем, что было написано во Флоренции, и тем, что Рид в итоге сделал с организацией. Оба письма появились спонтанно, без предварительного обдумывания, хотя затронутые в них темы много месяцев зрели у Рида в голове. Еще несколько месяцев, уже после возвращения в штаб-квартиру, понадобилось, чтобы выбрать хорошие идеи и отбросить плохие. Отчасти во время обсуждений с друзьями и коллегами. А потом прошло еще несколько месяцев, прежде чем Рид готов был эти идеи внедрить. Но без письма с пляжа и письма со скамейки Рид вряд ли сумел бы отыскать настолько свежее решение проблем, с которыми столкнулась его компания. Конечно, остается вопрос о роли пляжа и скамейки. Посиди на них кто-нибудь другой, и не видать Ситикорп творческого решения своих проблем. Вопрос в том, сумел бы Рид сформулировать проблемы и решения, останься он в своем офисе на Манхэттене. Ответить на этот вопрос невозможно, однако косвенные признаки позволяют предположить, что необычное и красивое окружение, вдохновляющие, безмятежные, чарующие природные виды, подернутые дымкой истории, могло помочь Риду увидеть ситуацию более целостно, с новой точки зрения. Важно и то, как именно человек станет проводить время в таком прекрасном месте. Можно просто сидеть и любоваться, но лучше, по всей видимости, неспешно прогуливаться. Греческие философы в свое время остановились на перипатетическом методе. Обсуждали свои идеи, прохаживаясь туда и обратно по двору Академии. Своими познаниями, полученными в Кембридже, Англия, Фриман Дайсон обязан не столько услышанному в аудиториях или прочитанному в библиотеке, сколько неофициальным разговорам на самые разнообразные темы, которые он вел со своим научным руководителем, прогуливаясь по дорожкам вокруг колледжа. Позже, в Итаке, штат Нью-Йорк, Дайсон точно так же, гуляя, усваивал революционные идеи физика Ричарда Фейнмана. «Я ни разу не был на занятиях у Фейнмана. У нас вообще не было никаких официальных отношений. Мы просто гуляли вместе. Большую часть времени, что мы провели вместе, мы гуляли, уподобляясь древним философам, любившим прохаживаться по галереям. Сумеют ли физики нового поколения, в три погибели согнувшиеся за своими компьютерами, придумать что-то столь же новое и интересное?» Если снабдить простого человека электронным пейджером и в случайно выбранные моменты подавать сигнал и просить оценить степень креативности, которую этот человек ощущает, наивысший уровень обычно будет совпадать с моментами, когда человек гуляет, ведет машину или плавает. Иными словами, занимается полуавтоматической деятельностью, требующей от него определенного внимания. При этом часть его сознания свободна и ищет связи между идеями, прячущимися за пределами сознательного сосредоточения. Уделить проблеме все свое внимание – не лучший способ пробудить в себе творческую мысль. Целенаправленно, думая над задачей, мы вынуждаем свой разум работать линейным и логичным, а значит, предсказуемым образом. Когда же мы прогуливаемся, внимание наше занято видами вокруг, а часть сознания может спокойно создавать связи, которые в обычной ситуации и не всплыли бы. Эта умственная активность происходит, так сказать, за кулисами. Мы узнаем о ней лишь случайно. Поскольку мысли эти крутятся не в самом центре сознания, мы оставляем их на произвол судьбы. Нет нужды ими управлять, подвергать преждевременной критике и всячески подгонять. Именно благодаря свободе и сходству с игрой праздное мышление может выдавать оригинальные формулировки и решения. Ведь стоит нам уловить правильную связь, как она тут же перепрыгивает в сознание. Захватывающая дух комбинация может возникнуть в голове, когда мы засыпаем, бреемся, гуляем по лесу. В этот миг новая идея обрушивается на нас, как глаз небес, неся с собой решение задачи. Позже, когда мы попытаемся вписать ее в реальность, эта оригинальная мысль может оказаться тривиальной и наивной. Чтобы принять и применить плоды ослепительного озарения, понадобится множество усилий, направленных на то, чтобы оценить и отточить мысль. Однако без этих усилий креативность не была бы креативностью. Таким образом, Мартас Виньярд, Гранд Титан или Биг Сур могут стимулировать креативность потому, что приехавший туда человек испытывает новые сложные сенсорные ощущения. В основном визуальные, но ведь и птицы поют, и вода журчит, и воздух имеет непривычный вкус, и его внимание – сойдя с привычной орбиты, не может устоять перед новыми соблазнительными тропами. Впрочем, сенсорное меню вовсе не требует всего внимания целиком. У нас остается достаточно психической энергии, чтобы подсознательно работать над задачей, требующей творческого решения. Вдохновение живет отнюдь не только в местах паломничества туристов. Дьорд Фалуди написал ряд своих стихотворений в концлагерях, изо дня в день, глядя в лицо смерти. Ева Цайзель накопила множество идей, сидя в самой печально известной из всех сталинских тюрем – на Лубянке. Как выразился Сэмюэл Джонсон, «Ничто не пробуждает ваш рассудок лучше, чем известие о близкой казни». Смертельная опасность, так же, как и красоты природы, заставляют человека думать о важном. Правда, при прочих равных живописный пейзаж в качестве источника вдохновения все-таки предпочтительнее. Создание творческой среды. В то время как катализатором для озарения может послужить новая и прекрасная среда, другие фазы творческого процесса, например, подготовка и оценка, лучше протекают в более привычном и удобном месте, пусть даже это место представляет собой пыльный чердак. Иоганн Себастьян Бах никогда не уезжал далеко от родной Тюрингии, а Бетховен создал большую часть своих шедевров в довольно неприглядном жилище. Марсель Пруст написал великую книгу в темном кабинете, обитом пробкой. В скромной бернской квартире Альберту Эйнштейну для записи теории относительности достаточно было кухонного стола. Конечно, нам неизвестно, не вдохновил ли Баха, Бетховена, Пруста или Эйнштейна дивный вид, узрев который они ощутили прилив вдохновения, с плодами которого и работали всю оставшуюся жизнь. Иногда один единственный великолепный миг может питать собой многие годы творчества. В то время как для обретения инсайта полезно бывает погрузиться в новую, стимулирующую среду, рутина может быть полезна для основной части творческого усилия. Для значительно более долгого периода подготовки, предшествующего, собственно, озарению, и не менее длительного этапа оценки и оттачивания, который следует за озарением. Можно ли утверждать, что на этих этапах среда тоже играет важную роль? Здесь будет полезно провести грань между макросредой, социальным, культурным и организационным контекстом, в котором существует человек, и микросредой, то есть непосредственно условиями, в которых он работает. Если мы говорим о более широком контексте, то никто не усомнится в том, что делу отнюдь не повредит высокий уровень благосостояния. Все центры креативной мысли – Афины в дни своей славы, арабские города X века, Флоренция эпохи Ренессанса, Венеция XV века, Париж, Лондон и Вена XIX века, Нью-Йорк XX века – отличались благополучием и космополитизмом. Как правило, они оказывались на пересечении разных культур, в точке, где происходил обмен между различными традициями и содержащаяся в них информация сливалась воедино. Кроме того, они были центром социальных перемен, двигателем которых нередко становились конфликты между этническими, экономическими или социальными группами. Способствовать возникновению творческих идей может не только географическая точка, но и организация. Умение взращивать новые идеи сделало легендой Высшую школу наук в Бронксе и Bell Research Laboratories. Каждый университет, каждый научно-исследовательский центр надеется привлечь будущих звезд. Эффективные организации обеспечивают свободу действий и стимулируют новые идеи, демонстрируя в то же время уважительное отношение и заботу о потенциальных гениях, баснословно хрупкое эго которых нуждается в постоянной бережной заботе. С макросредой мы чаще всего ничего поделать не можем. Мы не можем серьезно повлиять на благосостояние общества, в котором живем, или даже на организацию, в которой работаем. Однако мы можем контролировать свое непосредственное окружение и преобразить его таким образом, чтобы оно способствовало личной креативности. Здесь нам есть чему поучиться у творческих людей, которые обычно стараются создать себе условия, позволяющие работать легко и без препятствий для концентрации. Способ достижения этой цели во многом зависит от темперамента и стиля работы конкретного человека. Кеннет Боулдинг предпочитал размышлять и работать в хижине, выходившей на скалистые горы в Колорадо, а для того, чтобы собраться с мыслями, забирался в горячую ванну. Джона Солк любил работать в студии, где, кроме необходимых ему материалов для работы над книгами по биологии, были еще пианино и мольберт. Хейзел Хендерсон, живущая в довольно уединенном местечке на севере Флориды, которое она выбрала, дабы избежать городских соблазнов, описывает свою повседневную жизнь так. «Я люблю пробежать утром пару миль. У меня есть специальное место для пробежек, очень красивое, примерно за милю отсюда. Там прекрасное соляное болото и вид на город. Повернешься налево, и вот прекрасный вид дикой природы. Там живут мои любимые голубые цапли и кроншнепы. В ручьях прыгает рыба. Все так и кипит жизнью. Но посмотришь направо, там очаровательный городок, невысокие шпили, очень гармоничное зрелище. Понимаете, это что-то вроде точки равновесия между природной системой и человеческой». Робертсон Дэвис создает свою замысловатую прозу в доме, который выстроил в 50 милях к северу от Торонто, на доисторическом морском берегу, где много окаменелостей и очень приятный вид на долину, ведущую в Торонто. Можно смотреть на огни и радоваться, что мы не там, а здесь. Социолог Элис Болдинг для поддержания творческого мышления выработала почти монастырский распорядок дня. Рано утром – прогулка и размышления. В 1974 году я много времени провела, стоя на коленях. За моей обителью есть местечко для молитвы. Сейчас я этим вряд ли занималась бы. В 1991 году я уже не тот человек, каким была в 1974. Но я довольно много читаю. И жития святых, и книги о тех, кто совершал духовные путешествия, и просто размышляю. Я много размышляю, медитирую. Мне доводилось жить в католических монастырях, и я очень ценю часы службы и все в таком духе. В 1974 году я соблюдала часы и пела в положенное время. Опять-таки, сейчас я вряд ли стала бы все это проделывать. Мне достаточно долгой тишины, чтобы можно было подолгу сидеть у окна, смотреть на горы и медитировать. В Финляндии многие знают Пекку, пожилого саама, официальная работа которого заключается в наблюдении за социальным обслуживанием в самых северных регионах страны. Кроме этого, Пекка много путешествует. Отпуск он проводит в Тибете, где изучает верования и уклад жизни в монастырях, или на Аляске, разыскивая исчезающую культуру инуитов. Когда Пекка приезжает в Хельсинки по работе, все знают, что он не успокоится до тех пор, пока офис, где должно проводиться совещание, не будет выглядеть правильно с его точки зрения. Если офис ему не нравится, Пекка выйдет на улицу и будет бродить до тех пор, пока не отыщет подходящих веток или камней, или цветов. Он принесет их в офис, расставит на столах или на ящиках с папками, и лишь после этого, когда в помещении с его точки зрения наступит гармония, он готов будет заниматься делами. Работавшие с Пеккой часто полагают, что его экспромты по части украшения офиса и им помогают эффективнее проводить встречу и принимать оптимальные решения. Элизабет Ноэль Нойман, немецкий новатор, успешный ученый и бизнесвумен, несколько лет назад она заняла второе место в списке самых влиятельных женщин Германии по версии одного делового журнала. Овладела искусством настройки окружающей среды под себя. Ее офис – перестроенный фермерский дом 15 века, обставлен изящной антикварной мебелью. Ее дом на озере Констанц полон книг и диковин, отражающих ее личность. Она много бывает в разъездах, только на машине проезжает около 50 тысяч миль ежегодно. Поэтому ее Mercedes 500 тоже является ее важным рабочим местом. Пока шофер ведет машину, Ноэль Нойман читает и пишет в окружении любимых аудиозаписей, бутылок с минеральной водой, груд листков с заметками и наборов шариковых ручек всех цветов. Куда бы она ни отправилась, она всегда берет с собой свой мирок. Все мы до определенной степени стараемся делать то же, что Элизабет и Пекка. Для этого мы собираем дома предметы, которые отражают и подтверждают нашу уникальность. Именно эти предметы превращают четыре стены в настоящий дом. Когда мы переезжали в летний домик в Монтане, моей жене для того, чтобы освоиться на совершенно чужом месте, только и понадобилось, что две раскрашенные деревянные утки, которые были у нас уже давно и которых мы поставили на камин. Стоило уткам обосноваться на фоне стены, и пустое помещение тут же стало выглядеть уютным и приятным. Для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, иметь возможность опустить щит и справляться с жизненными задачами, всем нам нужна поддержка в виде символической экологии дома. Насколько символы дома отражают важные черты и ценности нашей личности, настолько они помогают нам усилить свою уникальность и креативность. Дом, лишенный индивидуальных особенностей, дом, в котором нет предметов, указывающих на прошлое или устремляющихся в будущее, такой дом бесплоден. В доме, где на каждом шагу встречаются осмысленные символы, хозяевам проще помнить о том, кто они такие и, следовательно, что они должны делать. В ходе одного из моих исследований мы брали интервью у двух женщин. Обеим было за 80. Обе жили в одном и том же многоэтажном здании, хотя и на разных этажах. Когда мы спросили, какие предметы в квартире имеют особое значение, первая женщина обвела растерянным взглядом гостиную, которая вполне сошла бы за выставочный шоу-рум в не самом дешевом мебельном магазине, и сказала, что ей ничего в голову не приходит. В других комнатах она тоже ничего не нашла. Ничего, что было бы ей дорого, что представляло бы для нее личную ценность или что-либо означало бы. Гостиная в квартире второй женщины была полна фотографий друзей и родственников, полученного в наследство от тетушек и дядюшек фарфора и серебра, книг, которые она любила или которые намеревалась прочесть. Стены в прихожей были увешаны рисунками ее детей и внуков. В ванной она устроила нечто вроде маленького святилища, расставив особым образом сверкающие бритвенные принадлежности своего покойного мужа. Жизнь этих двух женщин была отражением их квартир. Первая равнодушно выполняла повседневные рутинные дела, а вторая имела очень разнообразное и насыщенное расписание. Конечно, нельзя утверждать, будто обустроив определенным образом дом, человек, как по мановению волшебной палочки, станет вести творческую жизнь. Как это всегда бывает, причинно-следственные связи здесь куда тоньше. Начать с того, что оригинальный человек скорее создаст дома свой уникальный мир. И все же само наличие дома, подкрепляющего нашу индивидуальность, может только положительно сказаться на вероятности уникального поведения человека. Говоря «мой дом, моя крепость», мы подразумеваем, что дома чувствуем себя в большей безопасности и лучше контролируем ситуацию, чем где-либо еще. Но в нашей культуре местом, где человек, и особенно женщина, сильнее всего ощущает свободу, безопасность и возможность контролировать мир вокруг, все чаще оказывается автомобиль. Многие утверждают, что их автомобиль – это машина для размышлений, потому что, лишь сидя за рулем, они достаточно расслаблены, чтобы поразмыслить о своих проблемах и посмотреть на них со стороны. Один из наших респондентов сказал, что примерно раз в месяц, когда тревога становится невыносимой, он садится после работы в машину и полночи тратит на дорогу из Чикаго до Миссисипи. Там он паркуется, с полчаса смотрит на реку, а потом едет обратно и добирается до Чикаго в тот миг, как над озером начинает брезжить рассвет. Долгая поездка становится для него лекарством и позволяет разобраться в эмоциональных проблемах. Индивидуальность машине можно придать разными способами. Комплектация, цвет, аксессуары, музыкальный центр – все это помогает нам чувствовать себя в автомобиле как дома, получая одновременно приватность и мобильность. Обустроить можно не только машину, но и офис или сад, создав в них среду, которая отражала бы наше собственное мнение о том, как должен быть устроен мир. Единого для всех способа упорядочить окружающий нас мир, конечно, не существует. Сохранять же и развивать собственную индивидуальность, а вместе с тем и творческое начало, помогает среда, которую мы выстраиваем, чтобы она отражала нашу личность, позволяла без труда забыть об окружающем мире и полностью сконцентрироваться на задачах. Ритмы деятельности. Итак, мы можем придавать окружающему нас материальному миру индивидуальные черты, однако этим способы стимуляции творческой мысли не ограничиваются. Еще одним из важнейших способов можно назвать совершение определенных действий. Нобелевский лауреат, химик Манфред Эйген, почти каждый день играет на фортепиано Моцарта, потому что это помогает ему уйти от линейного мышления. Так же поступает и писательница Мадлен Лэнгл. Марк Стрэнд выгуливает собаку и работает в саду. Хейзел Хендерсон, ежедневно решающая проблемы разнообразных природоохранных групп, в организации которых она помогает, ухаживает за садом и гуляет, чтобы освежить мысль. Кто-то катается на велосипеде, кто-то читает романы, кто-то готовит, а кто-то плавает. Опять-таки, оптимального для всех способа структурировать деятельность не существует. Однако, принимая решение о том, чем вы намерены заняться, нельзя полагаться на волю случая или на внешние обстоятельства. Элизабет Ноэль Нойман редко ест в те часы, когда это принято у других. Она следует собственному строгому распорядку, который соответствует ее потребностям. У Ричарда Штерна есть своеобразный ритм. «Я придерживаюсь ритма, который помогает мне работать. Писателем, отцом, мужем, пусть не всегда самым лучшим, профессором университета, коллегой, другом». Он подробно объясняет, что имеет в виду под словом «ритм». «Мой ритм напоминает ритм жизни других людей. Я хочу сказать, что у всех, кто работает, есть своя последовательность действий или деление жизни на определенные периоды, когда можно побыть одному или когда нужно работать с другими. Так или иначе, человек создает себе нечто вроде расписания, и это не просто внешнее явление, такой экзоскелет». Мне представляется, что это связано с его собственной физиологией, гормонами, физическими характеристиками, а также с миром вокруг. В расписание могут входить самые заурядные вещи, например, чтение газеты по утрам. Я приучился к этому много лет назад и годами читал по утрам, задавая себе ритм дня. Кто-то может время от времени выпивать вечером бокал вина, если сахар в крови упал, а днем ждать этого момента. И, конечно, в ритм входят часы работы. Многие творческие люди рано распознают собственные ритмы сна, еды и работы и подчиняются им, даже если есть соблазн нарушить этот распорядок. Они носят удобную одежду, общаются только с теми, кто им приятен. Неудивительно, что творческих людей обычно считают странными и трудными в общении. Однако создание индивидуальных шаблонов действия помогает освободить разум от требующих внимания ожиданий и всецело сконцентрироваться на важных вещах. Аналогичным образом эти люди структурируют свое время. У некоторых творческих людей расписание забито под завязку, и они заранее могут сказать, чем будут заниматься через 2 месяца в четверг с 3 до 4 часов пополудни. Другие смотрят на дело спокойнее и даже гордятся тем, что не знают, чем займутся нынче вечером. Здесь опять-таки важно не наличие жесткого или гибкого расписания, а умение распоряжаться собственным временем. Те же разнообразные структуры прослеживаются и в длительных отрезках времени. Фриман Дайсон и Барри Коммонер считают, что для поддержания формы следует менять работу каждые 10 лет или около того. А кто-то вполне доволен, если может на протяжении жизни все глубже и глубже погружаться в одну узкую область своей сферы. Однако ни один из наших респондентов не сказал, что делает то или это потому, что именно этого, именно в этот конкретный час ожидает от него общество. Итак, по всей видимости, окружающая среда может по-разному влиять на творческое начало, причем отчасти это зависит от этапа процесса, на котором находится человек. На этапе подготовки, когда идет сбор данных, из которых потом сложится задача, показано знакомое и упорядоченное окружение, находясь в котором можно сконцентрироваться на интересных вопросах, не отвлекаясь на реальную жизнь. Для ученого это лаборатория, для бизнесмена – офис, для художника – студия. На следующем этапе, когда мысли о задаче вынашиваются в подсознании, может быть более полезна смена обстановки. Отвлекаясь и реагируя на новые стимулы, на великолепные виды, на чужую культуру, мы позволяем подсознательным ментальным процессам устанавливать связи, которые вряд ли возникнут при решении проблемы посредством линейного, логического мышления на основе предыдущего опыта. А вот после того, как неожиданные связи выплеснутся в озарение, завершать процесс будет лучше опять-таки в знакомой среде. Оценка и обкатка эффективнее происходят в спокойной атмосфере, где царит логика сферы. Тем не менее, в любой момент важнее всего будет возможность преобразовать наше непосредственное окружение, деятельность и график таким образом, чтобы ощутить гармонию с тем крохотным кусочком Вселенной, где мы находимся. Если этот кусочек – прекрасная вилла на озере Комо, что ж, прекрасно. Куда труднее придется, если судьба забросит вас в лагерь в Сибири. С другой стороны, важно, чтобы сознание находило способы адаптировать свой ритм жизни к внешним обстоятельствам и до некоторой степени приспосабливать к этому ритму окружающий мир. Настраиваясь в соответствии с местом и временем, мы ощущаем всю уникальность своей жизни и связь с космосом, а это знание помогает нам легче отыскивать оригинальные мысли и решения. Правило для повседневной жизни звучит просто. Пусть место, где вы работаете и живете, соответствует вашим вкусам и потребностям. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была возможность погрузиться в концентрированную активность и возможность стимулировать создание нового. Предметы, которые вас окружают, должны помогать вам становиться тем, кем вы хотите стать. Подумайте над тем, как вы используете свое время, и решите, соответствует ли ваше расписание наиболее удобному вам лично ритму. Если сомневаетесь, экспериментируйте до тех пор, пока не отыщете оптимальное время для работы и для отдыха, для мысли и для действия, для пребывания в одиночестве и для общения с другими людьми. Создание гармоничной и осмысленной среды в пространстве и времени поможет вам добиться личной креативности. Быть может, ваша жизнь начнет соответствовать вашим же запросам, вам почти никогда не будет скучно, и власть над происходящим будет в ваших руках. Это будет жизнь, которая поможет окружающим увидеть, какие возможности уникальности и роста кроются в человеке. Однако создать такую жизнь еще не значит немедленно стать гением, получить признание и перейти в разряд крупнейших творческих личностей в истории человечества. Для того, чтобы войти в историю, нужно выполнить ряд дополнительных условий. Например, оказаться везучим человеком, поскольку для успеха в некоторых сферах могут потребоваться подходящие гены или родиться в подходящей семье в подходящую эпоху. Нет доступа к сфере, и любой потенциал окажется бесполезен. Много ли выдающихся лыжников среди жителей Конго? И действительно ли в папуасских племенах нет ни единого человека, который мог бы сказать новое слово в ядерной физике? И, наконец, без поддержки сообщества незамеченным останется даже самый яркий талант. Однако, если творческое начало с большой буквы в основном от нас не зависит, творческую жизнь себе можем создать мы сами. И если говорить об удовлетворенности жизнью в целом, последнее, быть может, и окажется самым важным достижением.